Иза понимала, что горе Эйвы связано с Брудом. Но в конце концов он мужчина. Он оказал ей внимание, и странно, что оно подействовало на нее так ужасно, удивлялась Иза. Она старалась держаться к ней поближе, не сводила с нее глаз. Увидев, что дочь тошнит по утрам, Иза испугалась, вообразив, что в Эйву вселился дух зла. Но не зря Иза слыла опытной целительницей. Она первой заметила, что Эйва давно не скрывалась в уединении, предписанном законом для женщины, чей покровитель вступает в битву. С этого времени она стала наблюдать за дочерью еще внимательнее. Ей самой не верилось, что ее опасения справедливы. Однако к тому времени, когда родилась новая луна и лето вступило в пору расцвета, у Изы не осталось больше сомнений. Однажды вечером, когда Крэба не было у очага, целительница сделала Эйле знак подойти поближе. «Нам с тобой надо поговорить». «Да, Иза». Эйла послушно поднялась со своей меховой подстилки и опустилась на землю рядом с Изой. «Когда твой покровитель в последний раз вступал в битву, Эйла?» «Не помню». «Вспомни, Эйла, это очень важно. Сражались духи с тех пор, как отцвели деревья?» Молодая женщина задумалась. «Не знаю точно. Может, один только раз?» «Так я и думала. И по утрам тебя тошнит, правда?» «Да», — кивнула Эйла. Она полагала, что причина этой тошноты — отвращение, которое вызывал у нее Брут. При мысли о совокуплении с ним ей становилось так мерзко, что она не могла удержать в себе завтрак. «А груди у тебя болят?» «Немного». «И соски твои в последнее время припухли, да?» «Вроде припухли. Но почему ты спрашиваешь?» Целительница устремила на дочь пристальный, серьезный взгляд. «Эйла, я не представляю, как такое могло случиться. В это невозможно поверить, но я уверена, что это правда». «О чем ты?» «Твой покровитель проиграл битву. У тебя будет ребенок». «Ребенок у меня?» — недоверчиво переспросила Эйла. «У меня никогда не будет детей. Мой покровитель слишком силен. Но он проиграл битву. Не представляю, как это могло случиться, но у тебя будет ребенок», — повторила Иза. Безучастные потухшие глаза Эйлы вдруг засияли радостным изумлением. «Разве это возможно? Только бы ты не ошиблась, Иза. У меня будет ребенок. Это замечательно. Замечательно». «Эйла, не забывай, у тебя нет мужчины», — остановила ее Иза. «Не думаю, что в клане найдется охотник, который возьмет тебя даже как вторую женщину. А женщине, у которой нет мужчины, лучше не рожать. Ребенку ее порой всю жизнь сопутствует несчастье. Тебе надо скорее принять снадобье, чтобы изгнать ребенка прочь. Думаю, хорошо поможет омела. Знаешь растение с маленькими белыми ягодками? Самое надежное средство и не слишком опасное, если только принимать его правильно. Я сделаю тебе отвар из листьев и добавлю несколько ягод. Это придаст твоему покровителю сил справиться с новой жизнью. Конечно, ты будешь чувствовать себя не лучшим образом, но зато...» «Нет, нет», — Эйла яростно затрясла головой, — «это ни к чему, Иза. Я не стану принимать отвар омелы и никаких других снадобий тоже. Я не хочу изгонять ребенка. Пусть он появится на свет, мать. С тех пор, как родилась Уба, мне хотелось своего ребенка, но я считала это невозможно. Но подумай, вдруг ребенок родится несчастливым, а то и увечным. Нет, нет, ни за что, не бывать этому. Я сделаю все, чтобы он родился здоровым. Вспомни, ты же сама говорила, если могущественный покровитель наконец сдается, он помогает женщине дать жизнь крепкому и сильному ребенку. Я буду о нем заботиться, и с ним никогда не случится ничего плохого. Иза, я должна родить, ведь больше мой покровитель наверняка не уступит. Нельзя упускать единственный случай». Взгляд Изы встретился с умоляющим взглядом молодой женщины. «С тех пор, как Брут овладел Эйвой, она впервые оживилась», — подумала целительница. Разумом она понимала, надо настоять, чтобы Эйла приняла снадобье. Женщине, у которой нет мужчины, не стоит рожать, если можно избежать этого. Но Эйла так хочет ребенка. Лишившись его, она впадет в уныние, еще более беспросветное, чем прежде. К тому же она права. Другого случая стать матерью у нее не будет. «Хорошо, Эйла». Жалость к дочери одержала верх в душе целительницы. «Будь по-твоему. Только пока не говори никому, что понесла, скоро и так все станет ясно». «О, Иза!» — Эйла сжала мать в объятиях. Она, наконец, поверила, что чудо свершилось, и лицо ее просияло. От избытка чувств она не могла усидеть на месте. «А что ты будешь готовить на ужин? Давай я тебе помогу. Мясо зубра. Иза глазам своим не верила. Перед ней была прежняя Эйла, веселая, неугомонная. «Если хочешь, порежь его на куски». Обе женщины принялись за работу. Радость и счастье вернулись к их очагу. Руки женщин не знали ни мгновения покоя, они готовили и разговаривали одновременно. «А я ничего не знала про Амелу, мать», — заметила Эйла, у которой вновь проснулся интерес к целительству. «Ты говорила мне, что ребенка из женщины могут изгнать спорынья и сладкий тростник, а про Амелу никогда не рассказывала». «Я не могу рассказать тебе обо всем, Эйла. Но ты и так уже знаешь немало, хотя тебе предстоит учиться всю жизнь открывать свойства растений. Пижма тоже помогает изгнать ребенка, но она опаснее, чем Амелла. Для отвара надо использовать все растение целиком, цветы, листья, корни. Воды берешь вот столько», — Иза указала на отметку на одном из своих мерных сосудов, «и кипятишь, пока не останется вот столько». Целительница взяла маленькую костяную чашку. «Одной чашки обычно хватает, чтобы добиться результата. Иногда помогают и цветки хризантемы. Они менее опасны, чем пижма и даже чем омела, но они не так надежны. Если покровитель женщины склонен к тому, чтобы изгонять из нее детей, лучше использовать хризантему», — вставила Эйва. «Без крайней нужды ни к чему прибегать к опасным снадобьям». «Ты права, Эйва. А сейчас будь внимательна, я открою тебе еще кое-что». Иза бросила взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что Крэба нет поблизости. «Ни один мужчина не должен знать об этом. Эта тайна открыта только целительницам, да и то далеко не всем. О том, что ты узнаешь сейчас, не рассказывай даже женщинам. Ведь если мужчина спросит у своей женщины напрямик, ей придется все открыть ему. Лишь у целительницы никто не посмеет спрашивать. Если мужчины узнают, что мы владеем такими чарами, они могут наложить на них запрет, ты поняла?» «Да», — мать кивнула Эйла. Загадочные слова Изы да нельзя разожгли ее любопытство. «Тебе самой эти чары, скорее всего, не пригодятся. Но ты будешь целительницей и поэтому должна знать их. Иногда женщине удается разродиться лишь с большим трудом. Такой женщине лучше впредь не иметь детей. Бывают и другие причины. Тогда целительница может дать женщине особое снадобье, не открывая, для чего оно. Некоторые растения обладают чудодейственными свойствами, Эйла. Они придают покровителю женщины невероятную силу, и он становится непобедимым. И такая женщина уже никогда не понесет, да, Иза? Неужели любой покровитель способен стать непобедимым, даже самый слабый? Но Мог-Ур тоже может призвать свои чары и придать силу покровителю мужчины. Конечно, может, Эйла. Потому-то мужчинам и не следует знать об этом средстве. Я сама использовала его после того, как меня отдали мужчине. Мой мужчина был мне не по душе. Я хотела, чтобы он отдал меня другому. Надеялась, он не станет держать у себя бесплодную женщину. Но у тебя есть ребенок. Ты родила Убу. Может, чары слабеют, если прибегать к ним долго. А может, мой покровитель не захотел больше сражаться. Он пожелал, чтобы я родила. Мне не дано знать. Ничто не существует вечно. И не действует вечно. Есть силы более могущественные, чем любые чары. Желания духов полностью не открыты никому, даже Мог-Уру. Кто бы мог подумать, что твой покровитель проиграет битву, Эйла? Целительница вновь опасливо огляделась по сторонам. Ты знаешь вьюнок с маленькими желтыми цветами? Золотую нить? Да, именно. Иногда его еще зовут душителем, потому что он губит дерево, на котором растет. Надо высушить его листья, растереть их, потом взять пригоршню, добавить чашку воды и кипятить до тех пор, пока отвар не примет цвета сухой травы. Пить по два глотка в день, но лишь когда покровитель женщины не сражается. Но этот отвар используют также для припарок. Он заживляет раны и укусы насекомых. Верно, Эйла. Поэтому ты должна всегда иметь его под рукой. Если делать с ним припарки, он лечит раны. Если принимать внутрь, он придает силы покровителю женщины. А когда покровитель вступает в бой, женщине следует принимать другое средство – отвар из корня шалфея, все равно сушеного или свежего. Женщина должна пить его каждый день, пока скрывается в уединении. Это то самое растение с зазубренными листьями, которое помогает Крэбу от ломоты в костях? То самое. Для цели, о которой я тебе говорила, подходят и другие растения, но я сама их не пробовала. Мне рассказала о них целительница из другого клана, с которой мы делились знаниями. Есть один корень здесь поблизости, но он не растет. Здесь поблизости он не растет, но при случае я покажу его тебе. Надо разрезать его на кусочки, растереть и высушить, чтобы он превратился в порошок. Потом порошок этот смешивается с водой. Женщина должна принимать его, пока покровитель ее не сражается. Войдя в пещеру, Крэп увидел, что обе женщины о чем-то оживленно беседуют. Ему сразу бросилось в глаза, что Эйла ожила. Она улыбалась, взгляд ее светился вниманием. Уныние ее словно рукой сняло с облегчением, подумал старый шаман, ковыляя к своему очагу. «Иза!» — громко крикнул он. «Похоже, вы собираетесь уморить меня голодом». Иза, застигнутая врасплох, так и подскочила на месте. Но Крэп не придал значения смущению сестры. Он был так рад, увидев прежнюю Эйлу, что почти не замечал ничего вокруг. «Ужин будет готов совсем скоро», — сказала Эйла, расплылась в улыбке и вдруг бросилась Крэпу на шею. Старый шаман давно не был так счастлив. Только он опустился на свое ложе, в пещеру вбежала Уба. «Я есть хочу», — первым делом сообщила она. «Ты всегда хочешь есть, Уба». И Эйла со смехом сгребла девочку в охапку и закружила ее в воздухе. Уба визжала от восторга. За все лето Эйле впервые захотелось поиграть с ней. После того, как с едой было покончено, Уба вскарабкалась Крэбу на колени, а Эйла и Иза принялись убирать посуду. Крэб довольно вздохнул, наслаждаясь домашним уютом и покоем. «Конечно, клану необходимы мальчики, будущие охотники», — рассуждал он про себя. «Но мне больше нравятся девочки. Им ни к чему быть отважными и суровыми, и так приятно, когда они сворачиваются калачиком у тебя на коленях. Пожалуй, Крэп был бы не прочь, чтобы и Эйла по-прежнему оставалась маленькой девочкой». На следующее утро Эйла проснулась, окутанная мягким теплом ожидания. «У меня будет ребенок», — вспомнила она, едва открыв глаза. Потянувшись на подстилке, Эйла скользнула рукой по своему животу. Внезапно ее охватила жажда деятельности. «Схожу-ка я к ручью», — решила она, — «мне давно пора вымыть волосы». Она вскочила, но тут же к горлу ее подкатил ком тошноты. «Нужно поплотнее набить живот», — подумала Эйла, — «может, тогда внутри что-нибудь останется. Чтобы ребенок родился здоровым, я должна побольше есть». Все же ей не удалось удержать в себе завтрак, но некоторое время спустя она опять перекусила и почувствовала себя лучше. Забыв обо всем, кроме происшедшего чуда, она вышла из пещеры и направилась к ручью. «Эйла!» К ней в развалку приблизился Брут и с глумливой усмешкой подал обычный знак. Эйла вздрогнула. Брут и все неприятности, связанные с ним, совершенно вылетели у нее из головы. Вчера и сегодня утром у нее было о чем подумать и кроме Бруда. Например, о том, как она будет кормить и укачивать ребенка, своего собственного ребенка. «Что ж, пусть возьмет то, что ему надо», — промелькнуло у нее в голове. «Только бы он не слишком тянул. Она так спешит, ей надо побыстрее вымыться». Брут мгновенно ощутил, что-то изменилось. Она смотрела на него спокойно и безучастно, как прежде. Страх, с которым она шла на соитие, исчез. А именно страх и отвращение Эйлы придавали близости с ней неповторимый вкус. Теперь она подчинилась ему с готовностью, словно ей не было нужды пересиливать себя. При всей своей безропотности она держалась так отрешенно, словно ничего не чувствовала. Она и в самом деле ничего не чувствовала. Мысли ее витали далеко, и она не замечала, что Брут входит в нее, точно так же, как раньше не замечала его оскорблений и оплеух. Непроницаемая безмятежность вновь окружала ее стеной. Брут с досадой понял, что прелесть насилия утрачена безвозвратно. Возбуждение его исчезло, и лишь с большим трудом ему удалось распалить в себе желание. Не получив никакого удовольствия, он оставил Эйлу. Унижение душило его. С таким же успехом можно было утолять свою надобность с камнем, в бешенстве думал он. Напрасно я с ней дошел до этого вот страшилища. Эта дрянь настолько дерзка, что даже не оценила чести, которую оказал ей будущий вождь. Вскоре Ога с облегчением поняла, что Брут освободился от непостижимого влечения к Эйле. Впрочем, она не ревновала, да и причин для ревности у нее не было. Ее мужчина ни разу не дал ей понять, что недоволен ею и собирается прогнать прочь от своего очага. Что до мужской надобности, то Брут, как и любой мужчина, вправе утолять ее с любой женщиной, в том, что он выбрал другую, не было ничего особенного. Ога не понимала только, почему он неизменно требует удовлетворения от Эйлы, хотя именно ей неизвестно почему близость с ним не доставляла ни малейшего удовольствия. Безучастность, которую вновь обрела Эйла, уязвила Бруда до глубины души. Только он решил, что нашел безотказный способ ее унизить, только открыл верный источник удовольствия, как источник этот иссяк. Теперь мысли о грядущей мести преследовали его еще неотвязнее. Глава 19. Когда признаки того, что Эйла понесла, стали очевидными, весь клан пришел в изумление. Никто не мог поверить, что новая жизнь зародилась внутри женщины, избранной столь могущественным духом. Люди терялись в догадках, покровителю кого из мужчин удалось одержать победу над пещерным львом. Это было большой честью для любого. Некоторые полагали, что в одиночку такое не под силу. Никому. И победа над пещерным львом – дело нескольких, а, возможно, и всех духов, защищающих мужчин клана. Но наиболее верными казались два мнения. Причем молодые охотники, как правило, склонялись к одному, а пожилые – к другому. Мужчина, бок о бок живущий с женщиной у своего очага, имел основание полагать, что дети ее появляются на свет в результате победы именно его покровителя. Женщина неизбежно проводила большую часть времени именно в обществе того мужчины, который привел ее к своему очагу, и, разумеется, это увеличило вероятность проглотить дух его покровителя. Впрочем, если битва оказывалась упорной, покровитель мужчины призывал на помощь другой дух, если таковой оказывался поблизости. Все же сила того, кто проник в женщину первым, имела решающее значение. Дух-помощник мог гордиться, что принимал участие в зарождении новой жизни, но главная честь победы принадлежала не ему. С тех пор, как Эйла стала женщиной, рядом с ней чаще всего находилось двое мужчин – Мог-Ур и Бруд. «Говорю вам, это Мог-Ур», – утверждал Зук. «Только его покровитель сильнее, чем пещерный лев. К тому же Эйла живет у очага Мог-Ура». «Урсус никогда не позволяет женщине глотать свой дух», — заметил Крак. «Неужели ты думаешь, что пещерного льва одолел пятнистый олень?» «Да, с помощью пещерного медведя. У Мог-Ура два покровителя, и, конечно, они сражались заодно. Никто не говорил, что Урсус позволил женщине поглотить свой дух. Но он принимал участие в битве», — горячо возразил Зук. «Тогда почему она не понесла еще зимой, сразу как стала женщиной? Она ведь и тогда жила у очага Крэба. Нет, это случилось после того, как Брут начал утолять с ней свою надобность, хотя, убей меня, не понимаю, что он в ней нашел. Лишь после этого в ней возникла новая жизнь. Мохнатый носорог, очень сильный покровитель, и с помощью других духов он вполне может одолеть пещерного льва», — убежденно заявил Краг. «Не иначе, как покровители всех мужчин клана объединились, чтобы одержать верх над пещерным львом», — вступил в разговор Дорф. «Вопрос в другом. Кто теперь возьмет Эйлу к своему очагу? Никто не откажется от чести победить покровителя этой женщины. Но кому нужна она сама? Бран велел спросить, не пожелает ли кто из охотников взять Эйлу. Если она останется без мужчины, ребенок ее будет обречен на несчастье. Сам я слишком стар, чтобы сделать ее своей женщиной, и скажу откровенно, ничуть не жалею об этом. Я бы охотно взял ее, будь я в силе, имея свой очаг», — заявил Зук. «Она некрасива, это верно, но зато она трудолюбива и почтительна. К тому же она знает, как заботиться о мужчине, а для жизни вместе это куда важнее, чем красота». «Я ее не возьму», — решительно затряс головой Крак. «Не хочу делить очаг с женщиной, которой дозволено охотиться. Мог-Ура это не заботит, ведь сам он никогда не ходит на промысел. Но только представьте себе, вдруг я вернусь из лесу с пустыми руками. Не слишком приятно есть мясо, которое добыла твоя женщина. К тому же у моего очага и так хватает едоков. Ика и двое детей, Борка и Игра. Хорошо еще Дорф пока сам добывает себе мясо. Всякий скажет, Ика моя вторая женщина. Ика моя женщина еще слишком молода, чтобы брать вторую». «Я не против того, чтобы взять Эйлу», — заметил друг. «Но у моего очага тоже много едоков. Ага, Аба и дети, Ворн, Оуна и Груб. Где мне прокормить еще одну женщину с ребенком? Может, ты возьмешь ее, Грод?» «Нет, если только мне не прикажет Бран», — отрезал Грод. «В Второй охотник в клане относился с предубеждением к женщине, рожденной среди других. При взгляде на нее ему становилось не по себе. «А что, если сам Бран возьмет Эйву?» — предложил Крак. «Ведь это он позволил ей остаться в клане. Если мужчина берет вторую женщину, не следует забывать про первую», — вставил Групп. «Все знают, с каким благоговением Эбра относится к тем, кто владеет чарами целительства. Иза давно уже обучает Эйлу. Со временем та станет целительницей. Каково Эбри будет делить очаг с молодой женщиной, занимающей в клане более почетное положение? Я бы сам взял Эйлу. Когда я стану Могуром, мне не придется много охотиться. К тому же Эйва убивает только мелких животных, и достоинство мое не пострадает, если время от времени она принесет к очагу кролика или хомяка. Овру тоже не будет задевать, если моя вторая женщина займет в клане более высокое положение, чем она первая. И с Эйвой они отлично ладят, но Овра так хочет иметь своего ребенка. Ей тяжело будет все время видеть рядом новорожденного, тем более, что мать его, по всеобщему убеждению, была обречена на бесплодие. Я уверен, новую жизнь в этой женщине зародил дух покровителя Бруда, поэтому именно Бруду следует взять ее. Печально, что он не желает сделать это. Я вовсе не уверен, что это покровитель Бруда, — возразил друг. А что скажешь ты, Могур? Ничто не мешает тебе сделать Эйву своей женщиной. Все это время старый шаман по своему обыкновению молча наблюдал за разговором. «Я размышлял об этом», — откликнулся он. «И я уверен, ни пятнистый олень, ни Урсус не зарождали новую жизнь внутри Эйлы. Возможно, покровитель Бруда, мохнатый носорог, здесь тоже ни при чем. Желания духа, избравшего Эйлу, всегда были для нас тайной. Нам не постичь того, что произошло. Так или иначе, Эйле необходим мужчина». Дело не только в том, что ребенок может родиться несчастливым. Кто-то должен взять на себя ответственность за его воспитание. Я слишком стар для этого. Если родится мальчик, я не смогу обучить его охотиться. Эйва тоже не годится в наставнице своему сыну, ведь она владеет только прощой. К тому же мне трудно представить, что Эйва станет моей женщиной. Это все равно, что Граду взять себе Овру, оставив своей первой женщиной Уку. Для меня Эйла — дитя, выросшее у моего очага. Однако порой мужчины берут себе даже дочерей своей первой женщины, — возразил Дорф. Нельзя соединяться лишь со своими сестрами. Да, духи не запрещают мужчинам брать дочерей своих женщин. Но нельзя сказать, что они взирают на это благосклонно, — заявил Могур. У большинства мужчин не возникает желания соединиться с женщиной, которая выросла у их очага. Что до меня, я всю жизнь обходился без женщины. Вряд ли стоит заводить ее на склоне лет. Иза заботится обо мне, я вполне доволен своей жизнью. Мужчине следует время от времени утолять надобность со своей женщиной. Но я давно не испытываю подобные надобности. С молоду я научился подавлять ее, и вряд ли я буду подходящей парой для молодой женщины. Но, возможно, сейчас мы попросту ломаем голову. Как знать... Может, Эйле и не понадобится мужчина. Иза утверждает, ей тяжело будет выносить ребенка. Покровитель ее сейчас вновь выказывает свою силу. Мне известно, Эйла хочет стать матерью, но для всех нас будет лучше, если этого не случится. Могур говорил правду. Эйла носила на редкость тяжело. Иза все сильнее опасалась, что ребенок родится увечным. Когда женщины, не доносив, выкидывали уродцев, Иза всегда полагала это к лучшему. Зачем в муках производить на свет детей, от которых потом приходится избавляться? Эйлу долго мучила утренняя тошнота, и даже поздней ночью, и потом осенью, когда живот ее округлился, она с трудом удерживала в себе пищу. Заметив на одежде и подстилке Эйлы кровавые пятна и сгустки, Иза обратилась к Брану с просьбой освободить молодую женщину от работы. Вождь дал согласие, и теперь Эйла целыми днями лежала около очага. Эйлу долго мучила утренняя тошнота, и даже поздней осенью, когда живот ее округлился, она с трудом удерживала в себе пищу. Заметив на одежде и подстилке Эйлы кровавые пятна и сгустки, Иза обратилась к Брану с просьбой освободить молодую женщину от работы. Вождь дал согласие, и теперь Эйла целыми днями лежала около очага. Уверенность Изы в том, что Эйле нечего рассчитывать на здорового ребенка, крепла с каждым днем. Про себя целительница молила, чтобы ее приемная дочь выкинула. Она не сомневалась, что с помощью снадобий добиться этого будет нетрудно, хотя, судя по животу Эйлы, ребенок внутри нее рос и развивался. Но Иза тревожилась за дочь. Ребенок забирал у нее слишком много сил. Руки и ноги у Эйлы становились все тоньше по контрасту с животом, вздувшимся горой. Она с усилием запихивала в себя лакомые кушанья, которые готовила для нее Иза. Под глазами у Эйлы залегли темные круги, густые блестящие волосы поредели и потускнели. Эйла беспрестанно мерзла, точно тело ее лишилось способности сохранять тепло. Почти все время она проводила у огня, свернувшись под грудой меховых накидок и одеял. Однако она и слушать не хотела о средстве, которое положило бы конец ее страданиям. «Иза, я хочу родить, я должна родить. Помоги мне», — умоляла она. «Знаю, ты можешь помочь. Я сделаю все, что ты скажешь. Только помоги». Сердце у Изы разрывалось от жалости. Но уже давно все лекарственные растения приносила ей Эйла, а сама целительница редко покидала пещеру. Лишь сильные снадобья, которые постоянно принимала Иза, помогали ей бороться с застарелым недугом, терзавшим ее грудь. Однако всякий раз с приближением зимы ей становилось хуже. И все же ради Эйлы она решила отправиться на поиски корня, предотвращающего выкидыш. Ранним утром целительница вышла из пещеры и направилась в верхние леса. Солнце вовсю сияло в безоблачном небе, Иза подумала, что день предстоит теплый, из тех, что изредка выдаются даже поздней осенью, и не стала обременять себя лишней одеждой. Она не собиралась задерживаться, рассчитывая вернуться, прежде чем солнце поднимется высоко. Пройдя по тропинке, пересекающей ближний лес, она свернула с нее, некоторое время следовала вдоль ручья, а потом принялась забираться вверх по склону. Вскоре выяснилось, что сил у нее намного меньше, чем она надеялась. Иза быстро задыхалась, и ей приходилось часто отдыхать, пережидая приступы кашля и удушья. На исходе утра погода резко переменилась. Холодный ветер с востока принес темные тучи, и, достигнув предгорья, они обрушили на землю потоки дождя вперемешку со снегом. В мгновение ока Иза промокла насквозь. Наконец, в сосновом бору она отыскала нужное ей растение. Дождь к тому времени начал стихать, превратившись в ледяную морось. Содрогаясь от озноба, Иза выкопала корень из влажной вязкой земли. На обратном пути кашель досаждал ей еще сильнее, так что на губах выступала кровавая пена. Окрестности пещеры были Изе не слишком хорошо знакомы. Леса, окружавшие прежнее жилище клана, она знала намного лучше. Она сбилась с пути, пойдя вдоль другого ручья, и ей пришлось плутать по лесу, чтобы найти тот, что приведет ее к дому. Темнота уже сгущалась, когда промокшая и продрогшая до костей Иза вернулась в пещеру. «Где ты пропадала?» — мать встревоженно спросила Эйла, поднимаясь ей навстречу. «Ты вся дрожишь. Сейчас я принесу тебе сухую накидку. Я отыскала для тебя вот этот корень, Эйла. Хорошенько вымой его и жуй». Иза смолкла, пережидая очередной приступ кашля. Глаза ее лихорадочно блестели, лицо пылало. «Жуй его сырым. Он поможет тебе доносить ребенка». «Так это из-за меня ты бродила под дождем?» «Зачем? Я лучше потеряю ребенка, чем тебя. Разве ты не знаешь, что тебе нельзя выходить?» Эйла давно поняла, что Иза нездорова, но до сих пор она не представляла, как серьезен ее недуг. Ухаживая за матерью, молодая женщина позабыла обо всем, даже о своем будущем ребенке. Эйла почти не ела и не спала, лишь ненадолго забываясь дремотой на подстилке рядом с больной. Уба во всем помогала ей. Уба впервые столкнулась с тем, что близкому ей человеку угрожает смерть, и это стало для нее сильным потрясением. Когда Эйла готовила для матери снадобье, девочка не сводила с нее глаз и нередко давала ей советы, извлекая из глубин своей родовой памяти те знания, что по наследству достались ей от предков. Но не только Уба потеряла покой. Весь клан беспокоился за старую целительницу. Никто не был уверен в искусстве ее молодой преемницы. Но Эйле не было дела до того, что думают люди. Ее без остатка поглотили заботы о женщине, заменившей ей мать. Эйла припоминала все наставления самой Изы, Она расспрашивала Убу, пытаясь проникнуть в сокровищницу ее родового сознания. Но больше всего она полагалась на собственное чутье. Тот особый талант к врачеванию, который Иза заметила, когда Эйла была еще ребенком, теперь расцвел в полной мере. Эйла умела распознавать недуги, малейшего намека ей было достаточно, чтобы понять, в чем причина нездоровья и как устранить ее. Из всех, кто жил с ней в пещере бок о бок, лишь она одна была наделена этой способностью. Болезнь Изы обострила и развела целительский дар Эйлы. Она не только использовала те проверенные средства, о которых знала от Изы, но и, действуя по наитию, пробовала те, что обычно использовались для других целей, и придумывала новые. Неизвестно, что помогло Изе больше, бесчисленные ли снадобья, неусыпные попечения дочерей или горячее желание выжить, но к тому времени, когда зима намела у входа в пещеру первые сугробы, Иза поднялась на ноги. Теперь она вновь занялась Эйлой. Молодая женщина нуждалась в этом как никогда. Усилия, которые затратила Эйла, чтобы вернуть Изу к жизни, не прошли для нее даром. Она уже свыклась с постоянной ноющей болью в спине и с кровавыми пятнами на одежде. Нередко посреди ночи она просыпалась от судорог в ногах, ее по-прежнему часто рвало. Каждый день Иза ожидала выкидыша. Она не представляла, как может ребенок расти в чреве столь изнуренной матери. Тем не менее он рос, живот Эйлы все раздувался, и ребенок колотил ножками так сильно, что мешал ей спать. Ни разу прежде Иза не видела, чтобы женщина носила так тяжело. Однако Эйла не жаловалась. Она боялась, вдруг Иза сочтет, что страдания сломили ее, и она готова отказаться от ребенка. Впрочем, время для этого было упущено. К тому же теперь, после всех пережитых трудностей, Эйла еще больше уверилась, если на этот раз она не родит, ей не бывать матерью. Лежа на подстилке, Эйла глядела в проем пещеры. Весенний дождь смывал там остатки сугробов. Уба уже принесла ей первый цветок крокуса. Сережки на ивах превратились в листья, и на ветвях появились бутоны, когда пасмурным весенним вечером на 11-м году жизни Эйлы у нее начались роды. Первые схватки были слабыми. Эйла прихлебывала отвар из коры ивы и спокойно переговаривалась с Изой и Убой. Она была счастлива, что время ее наконец пришло, и уверена, что завтра будет держать на руках своего ребенка. Иза не разделяла уверенности Эйлы, но старалась ничем не выдать своих опасений. Как это часто случалось, разговор между Изой и дочерьми перешел к тайнам целительства. «Мать, а что за корень ты принесла мне в тот день, когда ходила под дождем и вернулась больная?» — спросила Эйла. «Его называют корень гремучей змеи. Хорошее средство от выкидыша, только жаль, не всегда удается его использовать. Жевать корень надо, пока он свежий, а созревает он поздней осенью. Но ведь далеко не всем женщинам выкидыш грозит именно в это время. А если корень высушить, он теряет свои целебные свойства». «А как он выглядит, этот корень?» — осведомилась Уба. После болезни матери девочка стала особенно интересоваться лекарственными травами, которыми ей в будущем предстояло исцелять людей. Иза и Эйла передавали ей все, что знали сами. Обучать Убу во многом было проще, чем Эйлу. Все знания хранились у девочки в мозгу, и для того, чтобы извлечь их, достаточно было лишь легкого напоминания. «Это растение бывает мужским и женским», — пояснила Иза. «Стебель у него длинный, он торчит из толстого пучка листьев и покрыт маленькими цветочками. У мужских растений цветочки белые, у женских зеленые и поменьше размером. Корень надо брать только у женских». «Да, Иза, в тот день ты задала нам страху, я места себе не находила». «Ох, подождите, подождите, опять». Целительница не сводила глаз с Эйлы, стараясь понять, насколько сильна боль. На этот раз схватка длилась дольше. «Когда я вышла, стояла прекрасная погода», — вновь заговорила Иза, — «и я думала, день будет погожим, но вышло иначе. Погода осенью меняется быстро. Кстати, Эйла, я все забываю спросить у тебя. Может, мне померещилось в жару, но, кажется, ты положила мне на грудь припарку из тех трав, которыми мы лечим суставы Крэба». «Да, ты права. Но я не учила тебя, что такие припарки помогают от грудных недугов. Я сама решила попробовать. Припарки, которые мы делаем для краба, прогревают тело до костей и заставляют кровь бежать сильнее. Я подумала, вдруг они разобьют мокроту и облегчат кашель. Кажется, так они и подействовали. Это хорошее средство, Эйла. Молодая целительница объяснила все очень убедительно, но Иза сомневалась, что ей самой пришло бы в голову применить подобное средство. «Похоже, я не ошиблась», — подумала Иза. «У Эйлы настоящий дар. Со временем она обретет опыт и станет искуснее. Я по праву назову ее своей преемницей. Надо поговорить с Крэбом. Недалек тот день, когда я отправлюсь в лучший мир. Теперь Эйла взрослая женщина, и после меня она будет целительницей клана, если только переживет роды». После завтрака к очагу Крэба подошла Ога со своим младшим сыном Гревом на руках. Усевшись рядом с Эйлой, она принялась кормить ребенка грудью. Потом к ним присоединилась Овра. В перерывах между схватками все три женщины оживленно беседовали, не упоминая, однако, о близящихся родах. В то утро все женщины клана побывали у очага Крэба. Некоторые оставались там лишь на несколько мгновений, чтобы выразить Эйле свою поддержку и участие, другие подолгу сидели около роженицы. Вокруг Эйлы постоянно находилось несколько женщин. Крэб с утра покинул свой очаг, он возбужденно прохаживался по пещере, изредка обмениваясь несколькими словами с проходившими мимо мужчинами. На этот день намечался охотничий поход, но Бран приказал отложить его. Он заявил, что в лесу еще слишком сыро, но все понимали, дело тут в другом. После полудня схватки у Эйлы усилились. Иза приготовила для нее отвар корней, облегчающий родовые муки. Когда солнце скрылось за горизонтом, схватки следовали одна за другой почти беспрерывно. Эйла лежала на подстилке, обливаясь потом, и судорожно сжимала руку Изы. Она пыталась сдерживать крики, но когда сумерки спустились на землю, боль держала над ней верх. Эйла корчилась и пронзительно визжала при каждой новой схватке. Женщины не могли вынести этого. Все, кроме Эбры, вернулись к собственным очагам. Они пытались отвлечься, занявшись своими обычными делами, но всякий раз, как из груди Эйлы вырывался очередной вопль, все взгляды устремлялись к очагу Крэба. Мужчины, собравшиеся у очага Брана, тоже прекратили всякие разговоры. Сам вождь сидел с непроницаемым лицом, уставившись в огонь. Стоило кому-нибудь завязать беседу, крик Эйлы обрывал ее. Бедра у нее слишком узкие, Эбра с горестным вздохом сообщила Изу. «Ребенку трудно будет пройти. Может, стоит выпустить воды, иногда это помогает», — предложила Эбра. «Я думала об этом и решила, что торопиться не стоит, сухие ей не вынести. Я надеялась, воды отойдут сами, но она теряет силы, а дело не двигается. Наверное, лучше выпустить воды сейчас. Дай мне вон ту острую палочку из вяза, у нее опять начинается схватка, когда кончится, я выпущу воды». Эйла, завывая от боли, выгнула спину и вцепилась в руки женщин. «Эйла, сейчас я попытаюсь тебе помочь», — произнесла Иза после того, как боль отпустила роженицу. «Ты поняла меня?» — Эйла кивнула. «Я выпущу воды, а ты должна подняться и сесть на корточки, и сразу начинай тужиться, тужься изо всех сил». «Попробую», — слабо махнула рукой молодая женщина. Иза взмахнула наточенной палочкой из вяза, хлынули воды, и сразу же началась новая схватка. «Вставай на корточки, Эйла», — приказала целительница. Вместе с Эброй они помогли изнуренной роженице подняться на кожаные подстилки. Такие подстилки всегда подкладывали под женщину во время родов. «Тужься, Эйла, тужься сильнее!» Но Эйла только стонала. «Она слишком слаба», — заметила Эбра. «У нее не хватает сил на настоящие потуги». «Эйла, напряги все свои силы», — молила Иза. «Не могу», — сделала знак Эйла. «Ты должна, иначе ребенок умрет». О том, что смерть грозит и самой Эйле, Иза умолчала. Она увидела, как напряглось ее тело. Началась новая схватка. «Давай, Эйла, давай, тужься!» — повторяла целительница. «Я не позволю своему ребенку умереть», — пронеслось в голове у Эйлы. «Если я потеряю его, других детей у меня не будет». Она сама не знала, откуда у нее взялись силы. Боль все возрастала. Эйла, тяжело переводя дух, схватила руку Изы, ища у матери помощи. От напряжения на лбу у нее выступили крупные капли пота. Перед глазами у Эйлы все плыло. Ей казалось, она пытается вывернуться наизнанку, и кости ее при этом хрустят и ломаются. «Хорошо, Эйла, хорошо», — подбадривала Иза. «Уже головка показалась. Еще разок потужься как следует». Эйла вновь глубоко вздохнула и напряглась. Она тужилась, ощущая, как рвутся ее кожа и мускулы. Наконец, в потоках густой темной крови появилась голова ребенка. Иза немедленно схватила ее, самое тяжелое было позади. «Еще чуть-чуть, Эйла, совсем чуть-чуть». Эйла собрала последние силы, внезапно все вокруг заволокла темнота, и, потеряв сознание, она рухнула на подстилку. Иза перерезала пуповину и перевязала ее особой жилой, выкрашенной в священный красный цвет. Она хлопала по подошвам крошечных ножек, пока скулящий плач не перешел в громкий рев. «Живой!» — вздохнула с облегчением Иза и принялась обтирать новорожденного. Тут сердце ее упало. «За что?» — с ужасом подумала она. «К чему все эти бессмысленные страдания? Эйла так хотела ребенка». Иза завернула новорожденного в мягкую кроличью шкурку, заранее приготовленную Эйлой, потом сделала для молодой матери припарку из измельченных во рту корней, которые хранились в лоскутке непромокаемой кожи. Эйла застонала и открыла глаза. «Ребенок жив, Иза? Мальчик или девочка?» — сразу спросила она. «Жив, Эйла, это мальчик», — сказала целительница и тут же добавила, не желая возбуждать у молодой матери напрасной радости, «он родился увечным». Слабая улыбка сползла с лица Эйлы. «Нет, нет!» — отчаянно вскрикнула она. «Не может быть! Дай мне взглянуть на него!» Иза подала ей ребенка. «Я давно боялась этого, Эйла. Когда женщина тяжело носит, ребенок редко рождается здоровым. Такое горе! Такое горе!» Молодая мать развернула кроличью шкурку, пристально вглядываясь в свое дитя. Ножки и ручки у мальчика были намного длиннее и тоньше, чем у Убы, когда она появилась на свет. Но пальчиков было столько, сколько надо, и все признаки мужского пола тоже оказались на месте. Однако головка ребенка действительно выглядела необычно. Она намного превосходила нормальные размеры. Это и послужило одной из причин тяжелых родов. Новорожденный с трудом пробивался в этот мир, и головка его немного повредилась, хотя в этом не было ничего тревожного. Изи доводилось встречаться с подобными последствиями родов, и она знала, они проходят бесследно, но форма головы и ее строение — это не выправится никогда. Ребенок останется уродом. Тонкая хрупкая шейка никогда не сможет держать огромную голову. Как и у всех рожденных в клане, у ребенка Эйлы были выступающие надбровные дуги, но высокий выпуклый лоб разительно отличал его от соплеменников. Затылок его тоже словно был срезан и скруглен самым странным образом. Нос казался необычно маленьким. Челюсти развиты хуже, чем у младенцев, рожденных в клане. К тому же ниже рта выступала какая-то кость, на взгляд Изы, уродующее лицо мальчика. Когда Иза взяла ребенка, головка его беспомощно повисла, и целительница инстинктивно поддержала ее, горестно покачивая головой на короткой толстой шее. «Да, вряд ли этот мальчик когда-нибудь сумеет сам держать голову», — сокрушенно думала она. Оказавшись на руках матери, ребенок сразу же принялся тыкаться носиком ей в грудь, словно проголодался еще до рождения. Эйла помогла ему взять сосок. «Не надо», — Эйла мягко остановила ее Иза. «Ни к чему поддерживать в нем жизнь, которую скоро придется отнять. Если ты покормишь его, тебе тяжелее будет с ним расстаться». «Расстаться с ним?» Эйла вскинула на целительницу недоуменный взгляд. «Зачем мне расставаться с моим сыном? Иначе нельзя, Эйла, таков закон. Если женщина произвела на свет увечного ребенка, она должна от него избавиться. И чем быстрее, тем лучше. Бран все равно прикажет сделать это». «Но Крэп тоже родился увечным, и ему позволили жить», — возразила Эйла. «Мужчина его матери был вождем клана, поэтому он сохранил жизнь ее первому сыну. У тебя нет мужчины, Эйла, за твоего сына никто не замолвит слова. Я предупреждала тебя, ребенок обречен на несчастье, его увечье подтвердило мою правоту. Зачем сохранять его жизнь, его впереди ждет одно горе. Лучше сразу покончить с ним», — убеждала Иза. Сделав над собой невероятное усилие, Эйла оторвала ребенка от груди, и тут же слезы брызнули у нее из глаз. «О, Иза!» — проговорила она сквозь рыдание. «Я так хотела ребенка. У всех женщин есть дети. Я и надеяться на это не смела. Я была так счастлива, когда мне нежданно-негаданно повезло, и я понесла. Помнишь, как тяжело мне пришлось? Но я все вынесла, потому что думала только о ребенке. Во время родов я так мучилась, думала, ребенок никогда не появится на свет, но когда ты сказала, он может умереть, ко мне пришли силы, чтобы его спасти, а теперь ты говоришь, он все равно должен умереть. Зачем же я так страдала? Мать, прошу тебя, не отнимай у меня ребенка, не отнимай». Я знаю, как тебе трудно, Эйва, но другого выхода нет. Иза была непреклонна, но сердце ее разрывалось от сострадания. А ребенок искал грудь, которую у него внезапно отняли. Он хотел сосать, хотел материнского тепла. Пока что у Эйвы еще нет молока, пришло на ум Изи. Оно придет день или два спустя. Соски ее выделяют сейчас густое молозиво. Оно необходимо ребенку в первые месяцы жизни. Оно сделает его невосприимчивым к болезням. Не найдя соска, малыш сначала захныкал, потом разразился оглушительными воплями, суча ножками так, что кроличья шкурка развернулась. Эйва не выдержала. Она поспешно дала ему грудь. «Я не могу», — решительно произнесла она. «Не могу от него избавиться. Мой сын родился живым, он дышит. Может, он и увечный, но он сильный и крепкий. Слышишь, как он кричит? Разве слабые дети кричат так громко? Он уже вовсю шевелит ножками, а посмотри, как он сосет. Я хочу, чтобы он был со мной, я ни за что не убью его. Лучше я уйду прочь из клана, я умею охотиться, я добуду себе пропитание и сама позабочусь о своем сыне». Иза похолодела от ужаса. «Эйва, что ты надумала? Куда ты пойдешь? Ты слишком слаба, ты потеряла столько крови. Куда пойду, не знаю, мать, куда-нибудь, все равно куда. Но я не позволю лишить его жизни». Иза поняла. Молодая мать неколебима в своем намерении, и отговаривать ее нет смысла. Но Эйла чуть жива, в отчаянии думала целительница. Все ее попытки спасти ребенка обречены, она только попусту уморит себя. Мысль о том, что Эйле придется подчиниться обычаям клана, заставила Изу содрогнуться. Но она не сомневалась, иначе нельзя. «Эйла, не сходи с ума», — взмолилась целительница. «Дай его мне. Если ты не в состоянии от него избавиться, это сделаю я. Брану я объясню, что ты слишком ослабела после родов, он поймет». Иза протянула к ребенку руки. «Давай его сюда. Чем скорее ты с ним расстанешься, тем скорее его забудешь». «Нет, Иза, отойди». Эйва яростно затрясла головой, изогнувшись так, чтобы защитить ребенка своим телом. «Я не расстанусь с ним», — твердила она, — «и она все готова, лишь бы спасти его». Уба, никем не замечаемая, внимательно наблюдала за происходящим. Она сидела в уголке во время мучительных родов Эйлы. Впрочем, ей и раньше случалось видеть рожающих женщин. В клане таинства жизни и смерти не скрывались от детей, во всех событиях они принимали участие наравне со взрослыми. Уба всей душой любила Эйлу, которая была для нее подругой и наставницей, сестрой и матерью одновременно. Видя, как страдает Эйва, она страшилась за ее жизнь, но намерение Эйвы оставить клан испугало Убу еще больше. Она сразу вспомнила о прошлой разлуке, когда все вокруг твердили, Эйла умерла и больше не вернется. Уба не сомневалась, если Эйла опять уйдет, они уже никогда не увидятся. «Не уходи, Эйла!» — не выдержав, вмешалась в разговор девочка. «Не уходи, мать, не позволяй Эйле уйти!» «Я не хочу уходить, Уба!» «Но иначе мой ребенок умрет», — пояснила Эйла. «А может, тебе подвесить его высоко на дерево? Помнишь, так сделала мать в той истории, что рассказывала Аба? Если он проживет 7 дней, Бран разрешит оставить его в живых», — предложила Уба. «История Абы — выдумка», — перебила ее Иза. «Ни один ребенок не протянет 7 дней на холоде без материнского молока». Но Эйла пропустила эти слова мимо ушей. Наивное предложение Уба подсказало ей спасительный выход. «Не все в этой истории выдумка, мать». «О чем это ты? Если мой ребенок проживет 7 дней, Брану придется оставить его в клане, так ведь?» — взволнованно спросила Эйла. «Что это тебе взбрело в голову? Неужели ты решила спрятать его где-нибудь в надежде, что он проживет 7 дней? Бросите глупости. Я не собираюсь прятать его одного. Но я знаю место, где мы с ним сможем спрятаться вместе. Там мы переждем 7 дней. А когда для него наступит день обретения имени, мы вернемся. И Брану придется сохранить жизнь моему сыну. Здесь поблизости есть маленькая пещерка». «Нет, прекрати, Эйла. И думать об этом не смей. Ты не должна нарушать обычаи клана. Этому нет оправдания. Если ты уйдешь тайком, ты прогневишь Брана. Он отправит на поиски охотников, и тебя быстро приведут назад. Ты не должна нарушать обычаи, Эйла», — веско повторила Иза. Она поднялась, направляясь к огню, но, сделав несколько шагов, обернулась. «И Бран непременно спросит, известно ли мне, где ты прячешься». Никогда в жизни Иза не переступала законы и не перечила воле вождя. Ей в голову не приходили подобные мысли. Правда, она тайком давала женщинам снадобья, предупреждающие зачатие. Но так делали до нее поколения, целительниц, от которых она унаследовала знания. К тому же хранить тайну еще не означает проявлять непокорность. В клане не было закона, запрещающего прибегать к древним чарам. Никто не расспрашивал о них Изу, она никогда о них не упоминала. Но Эйла замыслила настоящий бунт, и этого Иза никак не могла одобрить. Однако и осудить дочь она не могла. Эйла так отчаянно хотела ребенка, что при мысли о том, сколько страданий ей пришлось вынести, сердце Изы сжималось. Только страх за жизнь ребенка придал Эйле сил во время родов. Целительница, изучающая, взглянула на новорожденного. Эйла права, решила она, мальчик уродлив, но он силен и крепок. Крэп тоже родился увечным, а теперь он великий Мог-Ур. К тому же это первый сын Эйлы. Будь у него мужчина, он попросил бы вождя, чтобы ребенка оставили в живых. Нет, никто не стал бы просить за такого ребенка, оборвала себя Иза. К чему пустой самообман? Она не будет лгать ни себе, ни другим, она просто воздержится от разговоров. Иза знала, что о рождении увечного ребенка следует сообщить Крэбу или Брану. Но это казалось ей предательством по отношению к Эйле. И хотя намерение Эйлы ужасало ее, выдать дочь было выше ее сил. «Лучше впервые в жизни нарушить закон», — решила Эйла. Решила Иза. Целительница опустила в сосуд с водой несколько раскаленных камней, чтобы приготовить для Эйлы отвар с парыньи. Молодая мать задремала, прижимая к себе сына. Некоторое время спустя Иза ласково потрясла ее за плечо. «Выпей это!» Она протянула Эйле чашку со снадобьем. «Я завернула послед и положила его вон в тот угол. Сегодня отдохни, но завтра обязательно закопай его глубоко в землю». Бран уже знает. Эбра рассказала ему. Он решил не стоит на виду у всех осматривать ребенка и потом приказывать тебе избавиться от него. Он считает, ты сама сделаешь все, что надо, после того, как закопаешь послед. Иза сообщила все это дочери намеренно. Эйла должна была знать, сколько времени осталось в ее распоряжении. После того, как Иза отошла от нее, молодая мать уже не смогла уснуть. Лежа с открытыми глазами, она решала, что ей взять с собой. Подстилку перечисляла она про себя и кроличьи шкурки для ребенка, побольше шкурок, ведь придется менять их. Еще нужны полосы из мягкой кожи. У меня ведь идет кровь, припомнила она, и, конечно, не обойтись без прощи и ножей. Да, надо обязательно захватить с собой еды, хоть на первое время, и сосуд для воды. Уйти придется до рассвета, значит, собрать все следует заранее. Утром Иза приготовила куда больше еды, чем требовалось для четверых. Накануне Крэп вернулся к своему очагу поздно и сразу улегся спать. Теперь он избегал взгляда Эйлы, не зная, что сказать ей, как ее утешить. «Все же покровитель ее слишком силен», — размышлял про себя старый шаман. «Он не смирился с поражением, поэтому она потеряла столько крови, пока носила. Поэтому и ребенок родился увечным. Жаль Эйлу. Она так хотела этого ребенка». «Иза, еды здесь хватит на целый клан», — заметил Крэп. «Куда нам столько?» «Это для Эйлы», — смущенно потупившись, ответила Иза. «Изе надо бы иметь много детей», — подумал Крэп. «Она так привязана к обеим своим дочерям». «Но она права. Эйле необходимо набраться сил. Немало времени пройдет, прежде чем она окрепнет, и вряд ли когда-нибудь она родит здорового ребенка», — подавил он горький вздох. Стоило Эйле встать, все закачалось и поплыло у нее перед глазами. Она ощущала, как теплые ручейки крови текут у нее по ногам. Каждый шаг причинял ей боль, а нагибаться было настоящей мукой. Осознав, что она намного слабее, чем рассчитывала, она едва не впала в отчаяние. «Как же я заберусь наверх, в горы?» — вертелось у нее в голове. «Но я должна уйти. Если я не уйду, Иза заберет у меня сына и лишит его жизни. А без сына и мне не жить. Я ни за что не отдам своего ребенка», — твердо сказала она себе, отгоняя страх и слабость. «Я доберусь до пещеры, хоть ползком доползу». Когда Эйла отправилась в путь, моросил мелкий дождь. Кое-что из вещей она сложила в корзинку для сбора трав и прикрыла сверху зловонным свертком с последом. Кое-что спрятала в карманах и складках накидки. Ребенок был надежно привязан у нее на груди. На воздухе волна головокружения схлынула, но тошнота то и дело подкатывала к горлу. Эйла свернула с тропы и, углубившись подальше в лес, принялась при помощи палки копать глубокую яму. Она так ослабела, что едва справилась с этим. Закопав сверток с последом, она, как приказывала Иза, выполнила необходимые ритуальные движения. Взгляд ее упал на сына. Прижавшись к ее груди, он спал, безмятежно посапывая. «Никто не зароет тебя в землю, мой сын», — мысленно пообещала она. И, собравшись силами, она принялась карабкаться по крутому склону, не замечая, что за ней следит пара зорких глаз. Вскоре после ухода Эйлы Уба незаметно выскользнула из пещеры. Девочка понимала, что Эйле угрожает опасность. Не зря она готовилась стать целительницей. Она видела, как слаба Эйла, и боялась, что в пути та потеряет сознание. Запах крови немедленно привлечет к ней хищников. Сначала Уба хотела вернуться в пещеру и сказать об этом Изи, но потом решила, что лучше не оставлять Эйлу одну, и незаметно пошла вслед за ней. Когда Эйла скрылась в лесу, чтобы схоронить свой сверток, Уба потеряла ее из виду, но потом увидела вновь на открытом участке, ведущей вверх тропы. Эйла тяжело опиралась на палку. Она часто останавливалась, пытаясь отогнать тошноту и справиться с головокружением, темной пеленой, застилавшим ей глаза. Кровь струилась по ногам, но она была не в состоянии сменить промокшую насквозь кожаную полосу. С удивлением она вспоминала, как прежде взбиралась наверх бегом, даже не запыхавшись. Теперь путь до горного луга неимоверно удлинился. Но она упорно шла и, лишь чувствуя, что готова потерять сознание, опускалась на землю. Как только приступ дурноты проходил, она поднималась и вновь устремлялась вверх. Вскоре ребенок проголодался и заплакал, но крик его доносился до Эйлы словно издалека. Она не стала даже останавливаться, чтобы покормить сына. В голове у нее засела одна мысль: во что бы то ни стало добраться до горного луга, до заветной пещеры, а там будет что будет. Уба держалась на расстоянии, так чтобы не попасться Эйле на глаза. Это было напрасной предосторожностью. Перед взором Эйлы стоял красный туман, и она едва видела на шаг перед собой. Ноги у нее дрожали и подкашивались, когда она достигла, наконец, своей цели. Спотыкаясь, она пересекла луг и с последних сил раздвинула ветви, скрывавшие вход в маленькую пещеру, которая уже не в первый раз служила ей убежищем. Оказавшись внутри, Эйла рухнула на оленью шкуру, не обращая внимания на то, что накидка ее насквозь пропиталась кровью. Прежде чем она успела приложить ребенка к груди, усталость одержала над ней верх, и она впала в забытье. К счастью, Уба поднялась на луг, прежде чем Эйла скрылась в пещере. Иначе девочка вообразила бы, что молодая мать с ребенком растворилась в воздухе. Старые разросшиеся ореховые кусты, сплетаясь, полностью скрывали горную расщелину даже сейчас, весной, когда их ветви еще не успели покрыться зеленью. Уба бегом пустилась домой. Она отсутствовала дольше, чем рассчитывала, ведь Эйла плелась невыносимо медленно. Уба боялась мать, отругает ее за то, что она пропадала весь день. Но Иза словно и не заметила, что дочь вернулась позже обычного. Утром она видела, как Уба отправилась вслед за Эйлой, и сразу поняла, что на уме у девчонки, но знать наверняка Иза ничего не хотела. Глава 20. «По-моему, Иза, ей давно пора вернуться», — заметил Крэп. Весь день он бродил по пещере, не находя себе места. Иза кивнула, не поднимая глаз от оленьей ноги, которую она рубила на куски. «Ой!» — внезапно вскрикнула она, порезав палец. Крэп устремил на нее изумленный взгляд. Иза так искусно орудовала каменным ножом, он не помнил, чтобы ей случалось пораниться. «Бедная Иза!» — вздохнул про себя старый шаман. «Если я, мужчина, так переживаю, каково ей? Неудивительно, что у нее все валится из рук». «Я уже говорил с Браном», — Иза сообщил он. «Бран полагает, пока не стоит посылать охотников на поиски. Никто не должен знать, где женщина избавилась, в общем, где она это совершила. Если мужчина увидит, как она это делает, ему не избежать беды. Но Эйла так слаба. Я боюсь, вдруг она лежит где-нибудь под дождем. Может, ты пойдешь поищешь ее, Иза? Вряд ли она ушла далеко. Насчет ужина не беспокойся, я подожду, только поторопись, скоро стемнеет». «Я не пойду», — отрезала Иза и принялась сосать кровоточащий палец. «Не пойдешь?» — поразился Крэп. «Но почему? Мне не найти ее». «Откуда ты знаешь? Ты даже не пробовала». Старый шаман не знал, что и подумать. Отказ Изы поставил его в тупик. Странно, что она до сих пор не бросилась на поиски. Изи вечно мерещатся всякие страхи, она должна была давно уже рыскать по лесу, заглядывать во все канавы и ложбинки. Она вся извелась, но искать Эйву не собирается. Тут что-то не так. «Иза, ответь, почему ты не хочешь поискать Эйву?» — опять спросил он. «Это ни к чему. Мне не найти ее». «Почему ты так уверена?» — настаивал старый шаман. Женщина подняла на него глаза, полные испуга и тревоги. «Эйва прячется», — нехотя призналась она. «Прячется? От кого ей прятаться?» «От всех. От Брана, от тебя, от меня, от всего клана». Крэп окончательно растерялся. Загадочные и полные недомолвок ответы Изы лишь сильнее сбивали его с толку. «Иза, прошу, не темни. Зачем Эйла прячется? Прячется от всех и даже от тебя? Сейчас ей не выжить в одиночку. Она хочет сохранить жизнь ребенку, Крэп». Руки Изы поспешно жестикулировали, а глаза умоляли о снисхождении. «Я сказала ей, что матери следует избавиться от увечного ребенка. Но ты знаешь, как она хотела его, как мечтала о нем. И она решила уйти из клана и скрываться до тех пор, пока для ее сына не наступит день обретения имени. Тогда Брану придется оставить мальчика в живых». Взгляд Крэба посуровел. Он сразу понял, что Иза была соучастницей преступления Эйлы. «Да, Иза, ты права. Бран оставит ее сына в живых. У него не будет другого выхода. А потом он предаст Эйлу смертельному проклятию за дерзкое попрание законов клана. И на этот раз проклятие будет вечным. Тебе известно, что происходит с мужчиной, которого женщина вынуждает поступить против воли. Он теряет себя. Бран не должен этого допустить, иначе он утратит уважение охотников. Но даже если он проклянет Эйлу, он не поправит дело. Этим летом состоится великое сходбище. Как явится туда Бран, вождь, потерявший себя? Из-за Эйлы весь наш клан будет опозорен. Как она решилась на такое? Это все из-за истории, которую рассказывала Аба. О матери, подвесившей у вечного сына на дерево, ответила потрясенная Иза. Рассудок несчастной женщины помутился от раскаяния. Почему же раньше она не подумала о страшных последствиях своевольного поступка Эйлы, корила она себя. Старушечьи сказки, сердито отмахнулся Крэп. Аба с дуру забивает головы молодым всякой ерундой, а те рады слушать. Она решилась уйти не только из-за Абы, Крэп, из-за тебя тоже. Я-то тут при чем? Разве я рассказывал ей глупые сказки? Нет, но ты родился увечным, тебя оставили в живых, и теперь ты великий Мог-Ур. Слова Изы заставили вздрогнуть хромого, кривобокого шамана. Он знал, что ему сохранили жизнь благодаря цепи счастливых совпадений. Да, ему, великому священному мужу, сопутствовала удача. Мать его всегда говорила, то, что его оставили в живых, — это настоящее чудо. Значит, Эйла хочет, чтобы подобное чудо повторилось и для ее сына. Но ей никогда не заставить Брана поступить по ее указке. Право вождя выбирать, право вождя решать, и никто не смеет посягать на это право. А ты как-то могла, Иза, почему ты ее не остановила? Я умоляла ее одуматься, говорила, что если она не в состоянии избавиться от ребенка, это сделаю я. Но она точно обезумела, не хотела меня и близко подпустить. У Крэп она так страдала, чтобы произвести этого мальчика на свет. И все же ты позволила ей уйти. Ты надеялась, что все выйдет так, как она замыслила. Почему ты не сказала ничего мне или Брану? Иза горестно затрясла головой. Крэп прав, твердила она про себя, мне следовало все открыть ему. А теперь они погибнут оба, Эйла и ее сын. Тебе известно, где она скрывается, Иза, с каменным лицом, осведомился Крэп. Нет, она говорила о какой-то маленькой пещере, с замиранием сердца ответила женщина. Старый шаман резко повернулся и заковылял к очагу вождя. Эйлу разбудил пронзительный крик ребенка. Вокруг было темно, в пещере давно уже не разводили огонь, и воздух там пропитался холодом и сыростью. Эйла вышла помочиться и поморщилась, когда горячая струя обожгла ее изрезанную плоть. Вернувшись, она порылась в корзинке, на ощупь нашла чистый кусок кожи для себя и мягкую шкурку для ребенка. Потом она попила воды, закутала сына в свою накидку, легла, дала ему грудь и снова забылась. Когда она очнулась, на стенах пещеры играли блики солнечного света, проникавшего сквозь переплетение ветвей. Она покормила ребенка и поела сама. Еда и отдых прибавили Эйле бодрости. Она села, прижав к себе сына, и стала обдумывать, как жить дальше. «Прежде всего, надо набрать хвороста», — решала она. «И еды у меня немного. Как раз сейчас появился свежий клевер, хорошо бы найти его. Да и Вика наверняка пустила побеги. По деревьям в эту пору бежит сок, и кора у них сладкая, особенно у кленов. Нет, клены так высоко в горах не растут. Но здесь есть березы и пихты. И еще лопухи, мать и мачеха, одуванчики и папоротники — все это годится в пищу. К тому же со мной проща, здесь водятся кролики, бобры и земляные белки». В эти мгновения предстоящая жизнь в уединенной пещере не слишком пугала Эйлу. Сейчас тепло, и у нее есть с собой все необходимое. Но стоило ей встать, снова хлынула кровь, и голова у нее предательски закружилась. Взглянув на свои ноги, она обнаружила, что кровь запеклась на них толстой коркой, а обувь и одежда сплошь покрыты темными пятнами. Только тут она осознала, что оказалась в отчаянном положении. Когда головокружение прошло, Эйла собралась к ручью, чтобы смыть кровь. К тому же необходимо было набрать хворосту, но она не знала, что делать с уснувшим ребенком, оставить его в пещере или взять с собой. Женщины клана никогда не покидали маленьких детей без присмотра. Если не мать, то какая-нибудь другая женщина непременно находилась поблизости. Эйла боялась за сына. Но куда она денет его, когда будет мыться? И без него она сможет принести больше хвороста и воды. Она выглянула сквозь переплетение орешника, удостоверилась, что поблизости никого нет, раздвинула ветви и выбралась наружу. Земля была влажной, а поблизости от ручья превратилась в жидкую грязь. В тенистых уголках все еще виднелись островки снега. Дрожа от свежего восточного ветра, который принес с собой дождевые тучи, Эйла разделась и вошла в ледяную воду. Она смыла с себя кровь, выполоскала одежду и окровавленные полоски кожи. Мокрый мех почти не давал тепла, и вновь закутавшись в свою накидку, она никак не могла согреться. В лесу, со всех сторон окружавшем горный луг, Эйла наломала сухих веток. Колени у нее подгибались, в глазах темнело, и она хваталась за стволы, чтобы устоять на ногах. Виски ломила, она постоянно сглатывала ком тошноты. Теперь она поняла, нечего было и тешить себя мыслями об охоте и сборе трав. Изнурительная беременность, тяжелые роды, мучительный путь в гору забрали ее силы почти без остатка. Когда Эйла вернулась, ребенок встретил ее надсадным криком. В пещере было холодно и темно, и он требовал материнского тепла. Эйла схватила сына на руки и тут же вспомнила, что забыла у ручья сосуд с водой. Пришлось опять оставить ребенка и плестись к ручью. В пути ее застиг дождь. Оказавшись, наконец, в пещере, она в изнеможении повалилась на землю, натянула на себя и на сына влажную меховую накидку и мгновенно провалилась в тяжелый сон. Эйла была так изнурена, что даже огоньки страха, беспрестанно вспыхивавшие в ее душе, погасли. «Я всегда говорил, что эта женщина дерзка и непокорна». Сознание собственной правоты придавало Бруду спеси. Но меня нажирали слушать. Все восстановились на ее сторону, придумывали для нее оправдания, шли навстречу всем ее сумасбродным желаниям. Дошло до того, что ей позволили охотиться. По-моему, нет никакой разницы, силен ее покровитель или нет. Она женщина, значит, не должна прикасаться к оружию, и все тут. Я уверен, пещерный лев вовсе не желал, чтобы она переступила закон. Ей самой взбрело это в голову, ей больше нет никому. Теперь-то вы поняли, что получается, если потакать женщине? Она возомнила, что может заставить клан принять у вечного выродка, которого она произвела на свет. Надеюсь, на этот раз никто не будет искать для нее оправданий. Она снова нарушила закон, снова пренебрегла традициями и обычаями клана, и вине ее нет прощения. Брут на глазах раздувался от гордости. Наконец-то он мог с полным правом заявить: «Я вас предупреждал». Он твердил об этом с таким самодовольством, что вождь уже несколько раз досадливо морщился. Над Браном и так нависла угроза потерять себя, а сын его женщины своим бахвальством лишь подливал масло в огонь. «Нам известно твое мнение, Брут», — оборвал вождь молодого охотника. «Довольно об этом. Когда она будет здесь, я сделаю все, что необходимо. Ни одна женщина не заставит меня поступить против воли. а то, что дерзнет хотя бы попытаться, ждет суровая расплата. Завтра утром мы опять отправимся на поиски, перешел Бран к делу, ради которого собрал охотников. Осмотрите как следует все укромные места. По словам Изы, Эйла собиралась спрятаться в какой-то маленькой пещерке. Знает ли кто-нибудь о маленькой пещерке поблизости? Далеко Эйле не уйти, она слишком слаба. Ни в степи, ни в дальних лесах искать нечего. Отправляйтесь в горы, там могут быть пещеры. Дождь смыл следы Эйлы, но, возможно, где-то они остались. Вы должны найти ее во что бы то ни стало. Иза, вне себя от тревоги, ожидала, пока окончится совет. Она собрала всю свою храбрость, чтобы поговорить с Браном, и, увидев, как мужчины расходятся, решила, время настало. Подойдя к очагу вождя, она опустилась у его ног и склонила голову. «Что тебе нужно, Иза?» — спросил Бран, коснувшись ее плеча. «Эта недостойная женщина хочет говорить с вождем. Ты можешь говорить». Эта женщина сознает свою вину. Она должна была сообщить вождю о том, что намерена сделать молодая женщина, по всем правилам начала Иза. Но чувства переполнили ее, и она забыла об условностях. Бран, Эйла так хотела ребенка. Никто не ожидал, что в ней когда-нибудь зародится новая жизнь. Пещерный лев так силен, как он мог проиграть битву. Эйла была счастлива, когда узнала, что понесла. Ей пришлось тяжело, но она ни разу не пожаловалась. Во время родов она едва не умерла, Бран. Только страх за жизнь ребенка придал ей сил. Она знала, других детей у нее не будет. И хотя сын ее родился увечным, она не смогла с ним расстаться. Боль и горе лишили ее рассудка, Бран. Она позабыла обо всем. Знаю, у меня нет никакого права просить. И все же молю тебя, Бран, оставь ей жизнь. «Почему ты не пришла ко мне раньше, Иза? Сейчас ты надеешься, что твоя мольба дойдет до меня. Почему же ты не просила раньше? Я был суров с Эйлой? Я знал, что роды ее были мучительны. Человек отводит глаза от чужих очагов, но кроме глаз есть уши. Во всем клане нет никого, кто не знал бы, каких страданий стоило Эйле рождение сына. Или ты думаешь, сердце у меня из камня?» Если бы ты пришла ко мне вовремя, рассказала о горе Эйлы, о том, что она замышляет, неужели я не внял бы твоей просьбе? Я оставил бы безнаказанным ее намерение убежать и спрятаться, счел бы его бреднями женщины, обезумевшие от родовых мук. Я осмотрел бы ее сына, и хотя у Эйлы нет мужчины, если увечье мальчика не слишком велико, я оставил бы его в живых. Ты сама лишила меня этой возможности». Ты решила все за вождя. Видно, благоразумие изменило тебе, Иза. Раньше ты никогда не забывала о долге. Я считал тебя достойнейшей из женщин. В одном лишь тебя можно упрекнуть. Ты непозволительно пренебрегала собственным недугом. Я знаю, насколько он тяжел, хотя ты и пытаешься это скрыть. Но видя, что ты избегаешь всяких упоминаний о своей болезни, я никогда не говорил с тобой об этом». Прошлой осенью я был уверен, ты покинешь нас и отправишься в мир духов. Эйла полагала, что ребенок, которого она носит, первый и последний для нее. Скорее всего, она права. И все же, когда ты слегла, Эйла позабыла обо всем, она вырвала тебя у смерти. Я был поражен, когда понял, что на этот раз ты останешься с нами. Возможно, Могур уговорил духов, чтобы они погодили забирать тебя. Но ты осталась в живых не только благодаря Могуру, Иза. Я знал, что Могур попросит для Эйлы позволения стать целительницей клана и намеревался удовлетворить его просьбу. Она стала бы твоей преемницей, люди платили бы ей уважением, как платили тебе. И хотя Брут, мой преемник, не взлюбил Эйлу, я всегда считал ее хорошей женщиной, почтительной и работящей. Я знал, Брут досаждает ей. Как видно, именно он виной тому, что в начале прошлого лета Эйла впала в уныние, хотя многое тут не ясно мне. Брут — отважный и сильный охотник, и у женщины нет причин считать его внимание оскорбительным. Как бы то ни было, ему не следовало сводить счеты с Эйлой. Но, возможно, сын моей женщины прав, и я был к ней слишком снисходителен. Иза, явись ты ко мне заблаговременно, я обдумал бы твою просьбу, тогда сын Эйлы мог бы жить. Теперь слишком поздно. если Эйва вернется, когда для ее сына наступит день обретения имени, они оба умрут. Весь следующий день Эйва тщетно пыталась развести огонь. Со времени ее прошлого пребывания в пещере здесь сохранилось несколько сухих палок. Но напрасно она терла палку между ладонями, и у нее не хватало сил разогреть ее как следует, и куски дерева не дымились. Эйва не знала, что это спасло ее. В поисках беглянки друг и крак поднялись на горный луг. Разведи Эйва огонь, они немедленно обнаружили бы ее убежище по запаху дыма. Когда охотники проходили мимо, Эйва и ее сын крепко спали в пещере. Друг и крак приблизились к проему, скрытому ветками орешника. Если бы ребенок захныкал во сне, он выдал бы себя и мать. Не только неприятность с огнем обернулась для Эйлы удачей. Весенний дождь, без устали моросивший весь день, превратил землю в жидкую грязь. Низкое серое небо нагоняло на Эйлу тоску, но зато дождь смыл все ее следы. Охотники, вышедшие на поиски, были опытными следопытами. Они знали, как выглядят отпечатки ног всех людей в клане. К тому же, если бы Эйва, как намеревалась, стала собирать съедобные коренья и травы, разрытая земля заставила бы охотников насторожиться. Лишь крайняя слабость Эйвы спасла ее от преследователей. Проснувшись, Эйва выбралась из пещеры и увидела человеческие следы у родника, из которого брал начало ручей. Охотники останавливались здесь утолить жажду. У Эйвы душа ушла в пятки. После этого случая она с опаской выходила из своего укрытия. Стоило ветру шевельнуть ветки ухода, по телу Эйлы пробегала дрожь. Она напряженно прислушивалась к каждому звуку, и в тишине ей мерещились человеческие шаги. Еда, которую Эйла захватила с собой, подошла к концу. Она обшарила корзинки, в которых хранила свои запасы в тягостные дни смертельного проклятия. Но найти ей удалось лишь несколько гнилых орехов и помет мелких грызунов, уничтоживших ее кладовые. Обнаружила она также и остатки еды, которую приносила ей Иза в пору женского изгнания, но они тоже сгнили и испортились. Тут Эйва вспомнила, что в глубине пещеры в каменной выемке спрятано вяленое оленье мясо. Она проворно раскопала заваленную камнями ямку, мясо оказалось в целости и сохранности, но Эйва понимала, оно выручит ее ненадолго. Вдруг ветки у входа закачались, сердце у Эйвы замерло. «Уба!» — опешив от удивления, вскрикнула она в следующий миг. «Как ты нашла меня?» «Когда ты ушла, я кралась следом. Я боялась, вдруг с тобой что-то случится. Вот тебе еда и отвар, от которого прибавляется молока, его приготовила мать». «Так Иза знает, где я?» «Нет, но она догадалась, что я тебя выследила. И она вовсе не хочет, чтобы я рассказал ей, где ты. Иначе ей придется сообщить об этом Брану. Ох, Эйла, Бран так зол на тебя. Каждый день он посылает за тобой охотников. Я видела их следы у родника. Но они не заметили мою пещеру. Брут только и делает, что хвастается. Он, мол, заранее знал, какая ты скверная. С тех пор, как ты ушла, Крэба не видно и не слышно. Он не выходит из пристанища духов». А мать ужасно расстроена. Она хотела, чтобы я предупредила тебя. «Не возвращайся», — сообщила Уба, устремив на молодую женщину полный участия взгляд. «Но если Иза не говорила с тобой обо мне, откуда ты это знаешь? Вчера вечером и сегодня утром она наготовила больше, чем надо. Но не слишком много. Наверное, боялась, что Крэб что-нибудь заподозрит. Потом она сделала отвар и принялась причитать и сетовать, словно сама с собой». Она твердила, как она по тебе горюет, но при этом смотрела прямо на меня. Несколько раз она повторила, если бы кто-нибудь передал Эйле, что ей нельзя возвращаться. «Бедная моя Эйла, бедная моя дочь, она так слаба, ей наверняка уже нечего есть. Ее ребенку нужно молоко, а я не могу даже передать ей отвар, ну и все такое». А потом она ушла, но перед этим отвар перелила в сосуд, а всю еду сложила в корзинку. Конечно, в тот день, когда ты ушла, она поняла, что я отправилась вслед. Я вернулась поздно, но она не стала меня бронить. Знаешь, Бран и Крэб страшно разозлились на нее за то, что она не рассказала им про тебя. Не представляю, что бы они сделали, если бы догадались, что она знает больше, чем открыла им.